Глава 37. Вероника Фальцева. «Ну, рассказывайте». Сидела, гладила живот, а девочки по очереди переглядывались. Решали, кто расскажет эту невероятно занятную историю про Маркевченко и изгнание ее бесов. «Да-да, мы тоже послушаем с удовольствием». Василек плюхнулся рядом, а Семен с видом истинного царя опустился своим тощим задом на парту справа. Остальные стали собираться вокруг. Казалось, эту историю сейчас готовы слушать по кругу до бесконечности. «Ну ладно, убедили», — Диана закатила глаза. «Пожалуй, начать должна я, пока эти ссыкухи. Насть, да ты вообще видела, что там было? Да после того фееричного появления полгруппы слилось». Алена закатила глаза и обиженно уставилась на Маркевченко. Та, походу, все же помирилась с Осиповым и теперь сияла, как маникюр Волобуевой, который она снимала недавно перед нарядом с помощью иголки. «Так вот, я разделась, залезла в эту леденящую купель, от которой зубы сводила, окунулась 3 раза с головой. Только голова, как ты вышла, сухая была», — дополнила беззлобно Копылова. Маркевченко закатила глаза. Обвела всех многообещающим взглядом, а потом продолжила. «Ну, в общем, окунулась я, а полотенце-то забыла. Вот и выскочила на максимально возможных скоростях, как черт из бутылки. Смотрю на этих, а они словно привидение увидели». «Лучше бы привидение. Мы такие смотрим на нее, а там все лицо в крови. И она еще стекает так бодро по всему телу с подбородка вниз. Это еще и приговаривает, мол, девки, все, огонь, кто следующая?» Диана умела добавлять веселых моментов, а Алена напускать жути, поэтому продолжила на сей раз она. «Да я чуть там инфаркт не схватила. Настя ж еще и первая самая пошла. Мы стоим, смотрим на нее во все глаза, не зная, что сказать. А вот Елена Юрьевна не растерялась. Как подлетит к ней с воплями, что это все демоны, и она их сейчас святым духом изгонит. Да как потащит Настюху обратно?» «Куда? В ад?» Из воротов получил свой пинок локтем в бок от Дианы, которая ответила: «В купель обратно, дурень!» Мы все с места не сдвинулись со страху. А она как: «Давай там молитвы какие-то читать. Маркевченко, твой выход!» И так кивнула Настя. «Да если бы только молитвы! Я ж тоже испугалась, растерялась. Глаза в пол опускаю, а там кровище льется. Я-то сразу поняла, что из носа. У меня на медне было кровотечение, вот видно, как нос зажала, так корочку и содрала. А это меня топить сразу». «Это как?» «Даже Сёма увлекся. Его-то не было в поездке, а остальные ребята первый раз слышали историю в автобусе». «С Божьей помощью!» Снова не сдержался из воротов. «Да если бы! Со вполне себе человеческой! Я растерялась и не сразу оказала сопротивление. А та меня за волосы, да как давай лицом снова в воду ледяную макать! Еще, блин, приговаривала что-то про молитвы. Мол, изыди, демон!» Народ начал ржать. Я тоже улыбалась. Макар пристроился сзади, тихо шепча на ушко. «Что они? Снова про сеанс экзорцизма?» «Угу, я в первый раз слышу. Повеселили, и даже не Семен. Боюсь, он сейчас Настюхиной славой вдохновится. На самом деле было прикольно. Маркевченко в обе ноздри девки по тампону дали. Ехала всю дорогу злая, насупленная». «Ты как, мелкий шевелится?» «Да вроде все хорошо. А Настю я понимаю, не каждый день демонов изгоняют». Мы улыбались, обнимались, и я поймала себя на мысли, что совершенно не волнуюсь. Какое-то странное спокойствие напало. Хотя события у нас вскоре предстояли самые что ни на есть волнительные. «Ты платье-то купила?» Закатила глаза. «Наша регистрация должна была состояться в выходные. Оттягивать больше нельзя, роды уже на подходе. Да и все это скорее задерживалось из-за мамы. Она все же высказалась против. Поэтому настроения на платье не было. Да зачем оно мне? Тихо, мирно распишемся и все. Так, Макар, даже не думай снова!» — посмотрела на своего будущего мужа, который заговорщическим взглядом сканировал помещение. Тут были почти все. Но не станет же он проворачивать этот фокус второй раз. Да ни за что на свете, не верю. Но одно дело моя непоколебимая уверенность в собственной правоте, а другое Макар Сохин, который также делал все по-своему, когда дело касалось наших отношений. Наглый. Он встал, прокашлялся, привлекая к себе внимание, и начал. «Итак, дорогие одногруппники, у нас с Никой свадьба в субботу». Воцарилась тишина, которая уже через пару секунд разразилась приветственными окликами и поздравлениями. Я закатила глаза. Из воротов пробасил. «Ну, наконец-то! Я уж думал, вы из тех современных товарищей, что против свадьбы. Долго же вас ждать пришлось. Надеюсь, мы приглашены?» Он смешно повел бровями. «Боже, нет, не вздумай, Сохин! Я же сказала, что не собираюсь этим заниматься. Совсем! Сессия скоро, да и мне не до подготовки к свадьбе. За пару дней!» «Ребят, вы все знаете нашу историю. Она буквально на ваших глазах разворачивалась. В общем, у нас из свадьбы только мы двое. Да, время регистрации в местном ЗАГСе. Но мы будем рады, если вы придете и поддержите нас». Он развел руками, тактично умолчав, что даже моя мама посещать сие мероприятие отказалась, называя мое согласие самой большой ошибкой в жизни. Я с ней согласна не была. «Это что же, и платья нет?» Диана возмущенно взглянула на меня, но я лишь в издевательском жесте развела руками. «Безобразие! Так, у меня у двоюродной тетки свой салон. Она в аренду сдает, и там по-любому что-то есть. Будет подарок вам от меня. Да чтобы наша Вероника и без свадьбы, да не в жизнь!» Я растерянно моргнула несколько раз. «Белозерова серьезно сейчас? Да какое уже платье на мою пузатость!» Тем не менее, внутри пекло. Пекло от мыслей, которые я задавила на корню после разговора со своей матерью. Что свадьбы у нас не будет нормальной. «С меня макияж и укладка, само собой. И только фотки платья скиньте. Я советую греческий стиль. Сейчас очень модно, плюс, сама понимаешь, фасон идеально подойдет». Алена деловито села рядом с Дианой, и между ними начался безмолвный диалог. Я лишь снова растерянно хлопала глазами, наблюдая реальное чудо для меня. «С меня закуски и часть стола. Еще Осипов на своей крутой тачке покатает и ребят с курса попросит. У них там есть прям одинаковые марки белого цвета. Красиво будет!» Настя Маркевченко кивнула девчонкам остальным, мол, со столом, чтобы помогли. Те, не раздумывая, согласились. Человека 4 на готовку встало и уже отсела составлять списки. «С меня машина и алкоголь. У нас с отцом такая коллекция, что пора ее уничтожать». Олег улыбался, пуская многозначительные взгляды на Диану. «Кажется, у каждого тут свои интересы. У меня же внутри все пекло. Начиналась истерика, но я не собиралась ее сдерживать. «Ой, бедовые вы мои! С меня дача! Но там надо будет марафет навести. Кто поможет?» Волобуева с улыбкой, похожей на наполеоновский заряд, осмотрела всех вокруг. Неожиданно откликнулся из воротов. «Я! У меня мама занялась дизайнерским оформлением праздников. Но пока клиентов нет особо, а я ей помочь хочу. Украсим все в лучшем виде и не пошло. Обещаю, плакатов про тещу и Ауди не будет. А мы себе в портфолио возьмем». Андрей стрельнул глазами в тоже слегка растерянного Макара, и все засмеялись. Многие знали, что отношения с прокурорской дочкой – это не малина. Особенно в нашем случае. В итоге развелась бурная деятельность. Ребята бесконечно что-то обсуждали и планировали, а я... А я тихо плакала в объятиях Сохина. Такой счастливой я, пожалуй, не чувствовала себя еще никогда в жизни. «Ну ладно, уговорили. С меня видеосъемка. А то что, я рыжий, что ли?» И все засмеялись в ответ на действительно крутую шутку Коптева.